Наряд дополняли новые кожаные ботинки до колен. Он выглядел должным образом. «И кому теперь придется отбиваться от похотливых девушек и, возможно, даже парней?» — выпалила она. Он одернул пиджак, неуверенно улыбаясь. «Это не слишком?» Фейт быстро замотала головой. «Вовсе нет!» Она протянула ему руку и пропела. «Идем?» Джейкон тихо рассмеялся и взял ее под руку. Он снова окинул ее взглядом и усмехнулся. «Только посмотри на нас! Можно подумать, что мы только что ограбили богатый район города!» Фейт хихикнула, и ее губы растянулись в лукавой улыбке. Слова были не так уж далеки от истины. Фейт практически в припрыжку бежала по улицам, не в состоянии сдержать волнение. Если Джейкон и заметил, то никак не прокомментировал это, пока они небрежно болтали о том, как прошел их день. Ей пришлось поработать над деталями, чтобы звучать убедительно, говоря о работе. Показался Харбор Холл, и Фейт едва сдержалась, чтобы не подпрыгнуть от возбуждения. Насколько она могла видеть, все столики были пусты, и она молилась, чтобы Джейкона не насторожила необычная тишина, прежде чем они войдут внутрь. Она пропустила его вперед. Он взялся за ручку и толкнул дверь. «Сюрприз!» Джейкон чуть не сбил ее с ног, отскочив назад и готовый защищать подругу от любой опасности. Фейт залилась смехом, настолько, что на глазах выступили слезы, и согнулась пополам, схватившись за живот. Он замер в полном ужасе, разинув рот от недоумения. Между ней и толпой друзей. Марлоу подскочила к двери и схватила его за руку, чтобы втащить внутрь, пока он стоял как вкопанный. Фейт последовала за ними внутрь как раз в тот момент, когда музыканты начали играть на лютне, и все хлынули поздравлять Джейкона с днем рождения. Все пережитые волнения и каждая нервная клеточка стоили одного этого момента. На самом деле, Фейт подумала, что могла бы умереть прямо сейчас и остаться счастливой, что провела так последние секунды жизни. Вечеринка набирала обороты. Столы раздвинули, освободив место для танцев и разговоров. Горели свечи, и Фейт восхищалась собственной работой, глядя на сверкающие украшения, от которых пространство сияло в янтарных отблесках пламени. Еда была восхитительной, и Фейт уже пила второй бокал вина. К счастью, совершенно нормального, человеческого вина. Выбирая очередной бутерброд и наблюдая, как гости раскачиваются в такт музыке. «Выглядишь потрясающе, Фейт, дорогая!» — раздался голос Ферриса, когда он встал рядом с ней, держа в руке бокал вина. Она пробормотала благодарности, бросив взгляд на его дорогой костюм, пока они оба продолжали наблюдать за вечеринкой. «Вижу, ты не позволяешь ни единой монете, заработанной таким трудом, пропасть даром». Он жестом обвел комнату и снова посмотрел на нее. Она усмехнулась. «Едва ли я могу назвать это тяжелой работой». «Как тебе удается так легко справляться?» В его глазах плясали огоньки. Она пожала плечами. «Приведи мне настоящего противника, ладно? А то становится скучно», — самодовольно ответила она и сделала глоток. Прибыль начинает снижаться. «Люди ждут, что тень с золотыми глазами снова победит», — заметил он, используя ее новое прозвище. Она протяжно произнесла. «Я не собираюсь проигрывать, если ты об этом». «Ни за что, Фейт. Я бы не стал так принижать твои таланты». Он немного помолчал и продолжил. «Но мы должны подыскать тебе кого-то более многообещающего». Она подняла бровь. «Есть кто-то на примете?» Феррис замешкался, словно даже он считал это опасной затеей. Это говорило о многом, но она все равно не была готова к его следующим словам. «Как насчет того, чтобы сразиться с Фейри?» Она подавилась вином и широко уставилась на него в ответ на столь безумное предложение. «Хочешь моей смерти?» — прошипела она. Музыка сглаживала ее тон. «Тебе нужно лишь перехитрить его. Обороняйся, пока не подвернется удачный момент для атаки», — небрежно произнес Феррис. Она впилась в него взглядом, стараясь скрыть возмущение, чтобы у людей не возникли вопросы. «Если это все, то можешь попытаться сам, будь ты проклят», — огрызнулась она. Он весело рассмеялся. «Это просто предложение, которое может принести даже больше денег, чем первая ночь». Она задумалась. По-настоящему обдумала эту безумную, совершенно нелепую идею. Не было никаких шансов победить Фейри. Одна их скорость была недостижима для любого смертного. Когда она фехтовала с Ником, он даже не прилагал усилий. От их атак почти невозможно увернуться, разве что... Фейт выпрямилась, едва заметно вздохнув. Разве что кто-то обладал способностью предвидеть их действия. От этой мысли сердце бешено забилось. Однажды она уже сделала это. Коснулась ноги Ника, прежде чем тот смог увернуться, потому что увидела следующее движение. Конечно, это риск. Огромный риск. И она поставит на кон свою жизнь, если согласится. Существовала большая вероятность, что ее смерть сойдет Фейри с рук, будь та случайной или намеренной. Тем более, что она по глупости и добровольно подвергла себя опасности. Фейт вздрогнула. Она играла в очень опасную игру. «Я в деле», — выпалила она. Он удивленно поднял брови. «Но не сейчас. Мне понадобится пара недель на тренировке. Я должна подготовиться как следует», — сказала она, стараясь держаться храбро. Ей нужны тренировки. Только не те, о которых подумал Феррис. Она смогла предвидеть движение всего однажды, и то случайно. И после того случая с Ником даже не пыталась проверить, на что еще способна. Он пристально посмотрел на нее, давая последний шанс передумать. Но, увидев ее решимость, лишь кивнул в ответ. Неосязаемое подтверждение смертельно опасной сделки, которую она только что заключила. Музыка замедлилась, и Фейт вернулась к вину и продолжила наблюдать, как новые пары выходили на танцпол и раскачивались в такт мелодии. Взгляд скользнул по друзьям, и на душе стало теплее. Их наряды смотрелись идеально и вместе напоминали ночное звездное небо, темно-синее, и серебристые акценты создавали красивые плавающие созвездия, в которых они покачивались. Они смеялись, их глаза заблестели, когда руки Марлоу обвились вокруг шеи Джейкона, а он крепко обнял ее за талию. Она знала, что не следует наблюдать за столь интимным моментом, но не могла унять боль в сердце при виде того, как они смотрели друг на друга. В памяти возникла пара изумрудных глаз, и Фейт возненавидела себя за то, что тосковала по нему. «Потанцуем?» Голос Ферриса прервал ее размышления. Фейт повернулась и увидела протянутую руку. Благодаря за возможность отвлечься, она приняла ее и позволила увести себя на танцпол. После недолгого молчания он сказал: «Тобой приятно любоваться, Фейт, как на поле боя, так и за его пределами». Его глаза потемнели. Игривая улыбка тронула ее губы. «Жаль, что я не смешиваю работу и удовольствие». Он тихо рассмеялся. «Действительно. Жаль». Глава 28. Вечеринка закончилась в час, и они ушли вместе. Пока персонал убирал зал за щедрую плату Фейт. Марлоу, не желая оставаться с отцом в одном доме, сняла номер для них с Джейконом в гостинице «Истаун», чтобы они, наконец, смогли провести ночь вдвоем. Они проводили Фейт до хижины и попрощались, выслушав немало шуток с ее стороны по поводу того, чем те собираются заняться. Друзья краснели от смущения к ее великому удовольствию. Она не стала переодеваться в ночную сорочку. Вместо этого, натянув кожаные брюки, свободную белую рубашку и ботинки. Может, она вела себя глупо, но никак не могла выбросить из головы одного высокомерного, надоедливого, раздражающе красивого Фейри и устала ждать, пока он отыщет ее в подсознании или реальном мире. Поэтому легла в постель в одежде, закрыла глаза и стала ждать, когда провалится во тьму. А потом очнулась среди белого и золотого тумана. Руки вспотели, сердце учащенно билось от волнения. Последний раз, когда она была в серо-черном облаке подсознания Ника, то ничего не знала о самой себе и о нем. С тех пор многое изменилось. Казалось, что прошла целая жизнь. Ник с легкостью сможет вытолкнуть ее прочь или вовсе не впустить. Он тут же почувствует, что она попытается проникнуть в его разум, так же, как и она предвидела каждый его визит. Не оставляя времени струсить, она закрыла глаза и подумала о нем. А когда ощутила притяжение, но не наткнулась на невидимую стену, то поняла, что сделала это. Но все же медленно приоткрыла глаза, чтобы убедиться, и в душе надеясь увидеть тот же золотой туман. Но когда она полностью открыла глаза, то увидела резко контрастирующие черные и серые завитки и даже не знала, почувствовала облегчение или страх от того, что снова оказалась здесь. В следующее мгновение в поле зрения появился Ник. Он стоял, небрежно засунув руки в карманы пижамных штанов. Она чуть не споткнулась, разинув рот при виде его обнаженной груди. Его обычные белые рубашки свободного покроя намекали на мускулистое тело, но это... Увидев его полуобнаженным, Фейт густо покраснела и не знала, что сказать, желая лишь сбежать из его головы. Очевидно, она прервала его отдых. «Я могу уйти, если ты, прости», — как дурочка забормотала она. «Я собирался полноценно выспаться, но не могу отказать тебе, Фейт». Озорная улыбка тронула уголки его губ при виде ее явного смущения. «Что привело тебя сюда?» По крайней мере, он вернулся к своим невыносимым дерзким манерам, и последняя неловкая встреча не навредила их дружбе. «Тебя долгое время не было видно?» Она умолкла, не зная, что сказать. «Не знал, что был нужен». «Вовсе нет», — по привычке огрызнулась она, но тут же исправилась. «То есть было бы неплохо тебе появляться время от времени», — неуверенно добавила она. «Зачем?» Фейт уставилась на него. «Прости, похоже, я ошиблась, решив, что мы можем быть друзьями». Она повернулась, чтобы уйти, как будто там была воображаемая дверь, когда туман колыхнулся и окутал талию, удерживая на месте. Даже ее разум ощущал давление, не в состоянии переместиться. Как-то Ник сказал, что можно угодить в ловушку в подсознании другого ночного странника. Вот почему они нечасто рисковали пробраться туда. И вот она застряла здесь против воли. «Ты ведь знаешь, что можешь навещать меня в любое время?» — нежно произнес он. Фейт повернулась к нему, и вся злость тут же испарилась от этого замечания. Он был прав. Она ведь тоже исчезла из его жизни и даже не осознавала этого, глупо ожидая от него первого шага. а потом решила, что он не хочет ее видеть после того интимного момента в лесу. Но это ничего не меняло. «Ты прав, прости, я была занята», — сказала она, робко улыбаясь. Фейт не собралась рассказывать ему о пещере, не желая слушать нравоучения об опасности и ее безрассудстве в духе Джейкона. «Можешь встретиться со мной в лесу?» — спросила она. Ник вопросительно изогнул бровь. «Сегодня? Сейчас почти 2 часа ночи». «Пожалуйста». Он испустил долгий драматичный вздох. «Ладно, буду через 20 минут», — неохотно согласился он. Фейт почувствовала, как хватка черных завитков ослабевает, и разум тоже освобождается от давления. Он самодовольно улыбнулся. «Можешь идти». Она по-детски показала ему язык и услышала отголоски смеха, прежде чем вернулась в собственное подсознание. Проснувшись, она тут же вскочила с кушетки. Фейт пришла на место первой, выйдя на поляну у водопада и сделав большой глоток чистого свежего воздуха. Она сидела у кромки воды, лениво пощипывая траву и погружаясь в транс от размеренных звуков плещущейся воды. Через несколько минут в лесу послышался шорох, и она увидела знакомый силуэт с блестящими черными волосами и пронзительными зелеными глазами. Фейт обрадовалась при виде Ника. Только сейчас она неожиданно поняла, как сильно скучала по его обществу все эти недели. Видеть его лично было совсем по-другому, яснее, чем в подсознании. «И что же такого срочного ты хочешь мне сказать?» — вместо приветствия спросил он, опустившись рядом и небрежно опираясь на руки, пока наблюдал за ней со своей обычной высокомерной улыбкой, которую она уже успела полюбить и возненавидеть. «Вообще-то я надеялась, ты поможешь мне со способностями сознания», — робко начала она. Он с любопытством посмотрел на нее, ожидая продолжения. «Хочу научиться лучше их контролировать, особенно в битве». В воздухе повисла тишина, и она ждала расспросов, не сомневаясь, что он заставит ее раскрыть абсолютно безумный план — бросить вызов Фейри в пещере. «Полагаю, я мог бы вызваться добровольцем», — небрежно сказал он, и Фейт улыбнулась в ответ. «Но если я уберу свои ментальные барьеры ради тебя, то, надеюсь, ты не станешь совать нос куда не следует», — игриво предостерег он. Фейт нахмурилась. «Как они работают, твои барьеры?» «Я беспрепятственно проникла в разум Джейкона и Марлоу. Там не было никаких стен». Она поежилась, признавшись, что натворила. «Уже? И каково это было?» «Находиться в их головах, я имею в виду». «Ты не ответил на мой вопрос». Он усмехнулся. «Знаешь, мне ведь тоже любопытно. Подобной тебе не существовало никогда или, по крайней мере, долгое-долгое время». Когда она не ответила, он закатил глаза. «У них есть барьеры. Просто они не умеют ими пользоваться». «И не потому, что смертные. Я один из самых могущественных ночных странников», — сказал он без тени высокомерия. «Совершенствование разума — неотъемлемая часть меня. И у меня были для этого столетия. Не думаю, что ты проникнешь через преграды моего сознания, даже если попытаешься». «Большинство ночных странников точно такие же. С более слабыми бессмертными у тебя может быть шанс. Но те, у кого нет нашего дара, фейри или люди, обычно не чувствуют, что в их разум вторгаются. А даже если и поняли бы, то не смогли бы защититься. Некоторые специально обучаются противостоять нашим способностям и могут создавать прочные ментальные барьеры. Но это редкость». Ее интерес усилился. «Ты когда-нибудь натыкался на барьеры в чужом разуме?» Ник кивнул. «Много раз. Но всегда пробивался сквозь них». Фейт вздрогнула. «Неужели он действительно был так силен?» Он продолжил в ответ на ее невысказанный вопрос. Думаю, некоторые бы устояли против странника послабее.